но был вынужден нарушить ритм. Яруаши покачал головой. С завтрашнего дня его спокойная, гармоничная и сдержанная школьная жизнь подойдет к концу. На следующий день Яруаши подал заявление на досрочный выпуск из Академии Шиноби. По приказу Хокаге, это заявление было одобрено в кратчайшие сроки, выпускной экзамен был проведен во второй половине того же дня. В итоге, Яруаши сдал досрочный выпускной экзамен с идеальной максимальной оценкой. Глава 22. Глава 22. Шум. 14 января, 42 и краткая год от основания Конохи. Яруаши сдал выпускной экзамен с идеальной оценкой и досрочно окончил Академию Шиноби, получив ранг Гинина и регистрационный номер 010034. Эта новость быстро распространилась по Академии и вызвала довольно много шума, хотя это несравнимо с Какаши, окончившим Академию в 5 лет и получившим ранг Чоунина в 6. Но идеальная оценка – это не то, что может получить обычный ученик Академии. Подобного результата вполне достаточно, чтобы называться гением. В классе большинство учеников было занято обсуждением этой новости. Идеальная оценка Яруаши слишком силен. С таким уровнем, Яруаши, конечно же, мог выпуститься из Академии намного раньше. Возможно, он не намного хуже Какаши, просто никогда не показывал этого. Куринай, Рин и другие девушки восхищенно обсуждали Яруаши. Гений, красавец, спокойная и зрелая личность. В классе практически нет девушек, способных игнорировать Яруаши, объединяющего в себе такие качества. По большей части, девушкам, которые держатся от него в стороне, просто не хватает смелости и уверенности в себе. Этот ублюдок, Учиха Обито, прислушавшийся к голосам девушек и присмотревшийся к восхищенному лицу Рин, заскрежетал зубами и проворчал. Парни, сидящие рядом с ним, тоже были раздражены. Хаем, не несите чепуху, раз он мог выпуститься раньше, то зачем до сих пор оставался в академии? Разве это не пустая трата времени? Точно. Другие парни начали дружно кивать головами. Услышав эти слова, одна из девушек фыркнула и презрительно посмотрела на них. Хаем, тогда попробуй сам подать заявление на досрочный выпуск и посоревноваться с Яруаши. С того момента, как Яруаши с преувеличенной легкостью победил Хьюго Минга, его сила стала неоспоримым аргументом. Слова Яманакиханы заставили парней, в числе которых был и Обито, замолчать. Они открыли рты, но не знали, что ответить. И как раз в это время Инузука Фан ворвался в класс, резко нарушив эту атмосферу. Он почти срывался на крик. «Я только что случайно услышал разговор учителей в кабинете. Этот парень Яруаши подал заявку на участие в экзамене на Чоунина, который пройдет через 3 дня. Что?» Эти слова заставили класс замолчать, а через несколько мгновений взгляды всех учеников устремились к Инузуке. «Подал заявку на участие в экзамене на Чоунина. Ты, должно быть, ошибся». Кто-то из учеников с недоверием обратился к Инузуке. «Какой еще экзамен на Чоунина? Пойти на экзамен на Чоунина сразу же после выпуска из академии? Разве это не безумие и слепая вера в свои силы?» Инузука Фан воскликнул. «Как я могу ошибаться? Возможно, у меня и не лучшие оценки в классе, но невозможно подвергать сомнению мой слух». Это утверждение звучит очень убедительно из уст члена клана Инузука. Поскольку Инузука не должен был ошибиться, получается, что Яруаши подал заявку на участие в экзамене на Чоунина сразу же после досрочного выпуска из академии. Этот парень пытается угнаться за Какаши. Сразу же после досрочного выпуска из академии подавать заявку на участие в экзамене на Чоунина. Разве это не слишком самоуверенно? Кроме того, на днях я слышал от родителей, что на этот раз в экзамене примут участие шиноби из других деревень. Этот экзамен может нести огромную опасность. Многие из учеников показывали недоумевающие взгляды, не понимая, как Яруаши мог осмелиться подать заявку на участие в этом экзамене на Чоунина. Обито нетерпеливо спросил у Инузуки. В такой ситуации заявку должны были обязательно отклонить. Нет, Инузука Фан покачал головой. Неясно почему, но заявка не была отклонена. Я даже специально перепроверил это. В недавно опубликованном списке участников экзамена присутствует его имя. Слыша подтверждение Инузуки, кто-то вздохнул и сказал, этот парень слишком самоуверен, он хоть понимает, что такое экзамен на Чоунина. Даже если он досрочно выпустился и получил высший балл, это не значит, что он может просто по желанию успешно сдать экзамен на Чоунина. Он просто слишком поверил в свою силу. В то время как Учиха Обито и остальные парни были потрясены этой новостью и активно спорили, Куриная и остальные девочки, ранее восхищенные максимальным баллом Яруаши, немного побледнели и показали обеспокоенные взгляды. Слушая разговор парней, Куринай побледнела и вздохнула. Как Яруаши мог записаться на этот экзамен? Обычный экзамен на Чоунина, проходящий внутри Конохи, не несет большой опасности. По сути, это просто комплексная оценка всех качеств шиноби, но с экзаменом на Чоунина, в котором принимают участие другие деревни, все иначе, невозможно полностью контролировать столкновение шиноби разных деревень. На таких экзаменах всегда появляются жертвы. И этот экзамен еще более особенен, поскольку проходит при крайне напряженной ситуации в мире шиноби. Уровень опасности подобного экзамена можно сравнить с войной. Это Нахарарин поколебалась и сказала: «Раз уж мы говорим о Яруаши, то разве он не должен был принять подобное решение после тщательного рассмотрения?» Куринай серьезно посмотрела на Рин. «Все не так просто, возможно, он не был в курсе, что в этом экзамене примут участие шиноби других деревень. Так нельзя, я должна найти Яруаши и попросить его отказаться от участия». Сказав это, Куринай сразу же выбежала из класса. Ее отец Шинку Юхи является главным инструктором экзамена на Чоунина, и вчера во время ужина он немного рассказал о сложившейся ситуации. «Куринай!» Рин закричала вслед убегающей Куринай, но не получив никакого ответа, она немного поколебалась и побежала вслед за ней. На пороге дома Яруаши, выслушав предостережение и напоминание задыхающейся Куринай, Яруаши просто спокойно улыбнулся. «Вы прибежали сюда специально ради того, чтобы предупредить меня об этом. Все это правда». Видя, что Яруаши, кажется, не воспринял ее слова всерьез и все еще расслаблен, Куринай обеспокоенно сказала: «Это рассказал мой отец, он является главным инструктором на экзамене, не должно быть никакой ошибки». Нахарарин серьезно посмотрела на Яруаши. «Я понимаю, что ты должен быть не слабее Чоунина, но этот экзамен слишком опасен, тебе не стоит так рисковать, просто сдашь его через полгода». «Хорошо, хорошо, я все понимаю, заходите поговорить». Яруаши посмотрел на них, беспомощно пожал плечами и махнул рукой, приглашая в гости. Но, вместо того, чтобы войти, Куринай нетерпеливо топнула ногой по земле и воскликнула: «Яруаши, ты ничего не понял». Яруаши ничего не ответил и посмотрел по сторонам, убедившись, что на улице никого нет. Он протянул руки и затащил Юхи и Рин к себе домой, а потом захлопнул дверь. Глава 23. Ты не человек, ах. Внезапно оказавшись затащенной в дом Яруаши, Куринай застыла на месте, ее девичьи мысли сразу же поскакали в определенном направлении. Что собирается делать Яруаши? Внезапно затащить ее к себе домой, может ли это быть? Но Рин тоже рядом, неужели он хочет сразу двух? Это слишком грязно, нельзя, абсолютно неприемлемо. Но, это тоже возможность. В голову Рин залетела та же самая мысль, ее выражение лица и движения были очень неловкими. Участие в экзамене на Чоунина – это миссия, которую мне поручил лорд Хокаге. В этой странной атмосфере, из-за которой Рин и Куринай не осмеливались вымолвить и слова, Яруаши прошелся по комнате и сказал: «Это не секретная миссия, нет ничего страшного в том, что я рассказал это вам, но лучше не стоит рассказывать остальным». Слова Яруаши ошеломили Куринай. Она посмотрела на Рин, их глаза встретились, в них вспыхнуло смущение, в следующее мгновение они резко повернулись в разные стороны и надулись. Это движение было замечено Яруаши, он не мог не подумать, что если бы на их месте оказались взрослые девушки, то эта сцена могла бы стать очень напряженной, но это девочки, которым еще не исполнилось и 9 лет, поэтому эта сцена была такой милой. Но все же о чем именно подумали эти две маленькие лоли? Яруаши налил себе стакан воды и указал на холодильник. «В холодильнике есть газировка и молоко, берите все, что хотите». «Ик, нет». Услышав слова Яруаши, девочки постепенно пришли в себя. Куринай удивленно спросила: «Яруаши, что ты только что сказал? Это миссия лорда Хокаге?» «Да». Яруаши кивнул. «Твои мысли верны. Этот экзамен на Чоунина действительно можно сравнить с войной. Его результат скорее всего окажет определенное влияние на переговоры Конохекири. Даже если влияние не слишком велико, Коноха все равно должна очень серьезно отнестись к данному вопросу, поэтому я был специально назначен для участия в этом экзамене». Рин была ошеломлена. «То есть, ты подал заявление на досрочный выпуск по приказу лорда Хокаге?» «Да». Яруаши кивнул и беспомощно развел руки в стороны. «Если бы не эта миссия, я бы предпочел остаться в академии и провести еще несколько месяцев рядом с вами. Куринай задумалась и удивленно посмотрела на Яруаши. «Раз лорд Хокаге доверил тебе эту миссию, разве это не значит, что он признал твою силу?» Рин тоже удивленно посмотрела на Яруаши. «Если бы подобные слова прозвучали из уст кого-нибудь другого, то они подумали бы, что это ложь. В подобное слишком трудно поверить. Ну, это...» Яруаши почесал голову и улыбнулся. «Если бы я сказал, что Какаши на самом деле не может победить меня, вы бы поверили. Мнения Рин и Куринай по этому вопросу были идентичны. Верим». Они практически инстинктивно верили в то, что Яруаши способен на подобное. Даже до того, как он начал проявлять свой талант, они уже поверили бы в это в определенной степени, а после того, как Яруаши легко победил Хьюго Минга, у них не было никаких сомнений в этих словах. Куринай вздрогнула. «Это значит, что все эти слухи и сплетни были ложными, но Яруаши, ты никогда не отрицал этого. Какаши мой младший брат, разве мне стоит конкурировать с ним за славу?» Яруаши улыбнулся. «Кроме того, если бы я окончил академию раньше, то не смог бы проводить время с вами, было бы немного жаль». Куринай и Рин кивнули, полностью соглашаясь с мнением Яруаши, в то же время их щеки покраснели. Если подумать об этом еще, Яруаши всегда беззаботно смеялся и никогда не был затронут этими разговорами, окружавшими его в классе. Эти импульсивные и наивные одноклассники никогда не смогут сравниться с Яруаши. «КХМ, КХМ». Сияющие взгляды Рин и Куринай устремились к Яруаши. Через несколько секунд он громко закашлялся, разрушая эту странную атмосферу. Если бы им было хотя бы по 15 или 16 лет, в этом не было бы ничего плохого, ведь продолжительность жизни в мире шиноби не очень высока, и этот возраст можно считать зрелым, но теперь это очень опасно. Степень угрозы примерно на уровне Кагуи. «КХМ, я не ожидала, что побываю у тебя в гостях при таких обстоятельствах». Куринай отвела взгляд, стараясь перевести тему. Рин тоже пришла в себя и восхищенно посмотрела на Яруаши. «Неудивительно, что лорд Хокаге доверил тебе такую миссию, но все же постарайся быть осторожнее, шиноби других великих деревень тоже должны быть сильны». «Я знаю». Яруаши кивнул и посмотрел на Куринай. «Это было немного грубо, но я не хотел рассказывать о миссии посреди улицы». Говоря это, Яруаши внезапно посмотрел в сторону двери, но не прервался, спокойно продолжив разговор. В то же время, входная дверь. Какаши собирался открыть дверь, но услышав голоса внутри дома, он остановил руку. «Одна-две, ты не человек». Хотя Яруаши был очень популярен в академии, но с подобным Какаши сталкивается впервые, после некоторого колебания он все же не решился войти. Какаши почесал голову. Он не мог понять поведение Яруаши. По его мнению, девушки являются чрезвычайно неприятными существами, они всегда мешают. В прошлой команде он столкнулся с человеком, который потерял рассудительность и отказался от своих непосредственных обязанностей, чтобы обеспечить безопасность девушки, из-за чего вся миссия оказалась на грани провала. Это произошло не так давно и привело к серьезному спору после завершения миссии. Если бы капитан команды не вмешался вовремя, это дошло бы до драки. Одна девушка уже принесла столько проблем, что уж тогда говорить о двух, разве они не удвоятся в некотором смысле? Это даже вызывает восхищение. Какаши чувствовал, что не способен на подобное. Но больше всего его беспокоило другое: если эта ситуация продолжит развиваться в определенном направлении, то в будущем у него будет много невесток, это определенно принесет огромную головную боль. Глава 24. Экзамен на Чоунина. Яруаши, конечно же, не знал, о чем думает Какаши. Он просто заметил, что Какаши вернулся домой, но остановился у двери, услышав голоса внутри дома, и через некоторое время ушел. Похоже, он по какой-то причине хотел избежать общения с Куринай и Рин. Даже зная мысли Какаши, Яруаши просто посчитал бы их слишком глупыми и смешными. Сейчас ему всего 9 лет, разве еще не слишком рано думать о подобном? После ухода Рин и Куринай, Яруаши приступил к тренировке. До экзамена осталось всего 3 дня, за такое короткое время невозможно прорваться к 2-му этапу киндзюцу хатаке, овладение ниндзюцу ранга чидори тоже маловероятно. Сейчас он может надеяться только на открытие врат жизни Хачимон Тонка. Если я смогу открыть 3-е врата, то должен быть в состоянии легко справиться с прохождением экзамена даже без ускорения времени. Яруаши определил направление тренировки. Время летит. Вечер накануне экзамена на Чоунина. Эх, посмотрев на закат, Яруаши потянул свое тело и прекратил тренировку. Завтра начнется экзамен на Чоунина, Это станет первой миссией Яруаши как шиноби, и он полностью готов к этому. Яруаши сжал кулаки и улыбнулся. Собрав вещи и вернувшись домой, он спокойно поел и лег спать, больше не применяя ускорение времени. Утром Какаши не было дома, похоже, он ушел очень рано. Яруаши не сильно волновался на этот счет. Он позавтракал и отправился к месту проведения экзамена. Через короткое время, в помещении, предназначающемся для проведения экзамена на Чоунина, собралось много людей. По приблизительной оценке около 60 человек, большинство из них шиноби Канахи и около дюжины принадлежат к другим деревням. Яруаши мельком взглянул на шиноби Канахи и внимательно посмотрел на шиноби других деревень. Ха! Взглянув на шиноби Кири, он был слегка удивлен, потому что в их команде из трех генинов присутствовала очень узнаваемая фигура. Если он не ошибся, то это должен быть Хашикаге Кисами, будущий представитель семи мечников Тумана, член Акацки и напарник Итачи. Сейчас Кисами должно быть всего около 10 лет. Кисами, похоже, заметил взгляд и повернулся. На Яруаши уставилась пара холодных акулоподобных глаз. Молодой Хашикаге Кисами, интересно, насколько он сейчас силен. Яруаши посмотрел в глаза Кисами и отвернулся, тихо пробормотав себе под нос. Далее его взгляд прошелся по остальным. Он не узнал двух других генинов Кири. То же самое касается Кусагакури, Амагакури и Кумагакури. У Яруаши не было никакого особого впечатления о них. Когда Яруаши наблюдал за шиноби других деревень, присутствующие тоже обратили на него внимание. Кто это? Серебристые волосы – это Хатаки Какаши. Кто-то из шиноби Канахи посмотрел на Яруаши и тихо прошептал. В Канахи сложно найти человека, не знающего Какаши, который получил ранг Чоунина в возрасте 6 лет. Яруаши был похож на своего брата и сразу же привлек внимание. Нет, кто-то узнал Яруаши и покачал головой. Это не Какаши, а его старший брат Яруаши. Он намного хуже своего младшего брата. Суми Инузука погладила подбородок и сказала, когда этот парень успел стать генином, совершенно не впечатляет, он собирается участвовать в экзамене на Чоунина в одиночку, похоже на то, кто-то воскликнул, обладает средним талантом, но осмелился участвовать в экзамене в одиночку, у этого парня кишка не тонка, ха, он участвует в экзамене на Чоунина уже в третий раз, и хорошо помнит, как чуть не лишился жизни во время первой попытки. Экзамен на Чоунина и выпускной экзамен – это абсолютно разные вещи, не поддающиеся никакому сравнению. Хатаки Яруаши, ни Хьюга или Учиха, не стоит обращать на него внимания. Услышав эти разговоры, два генина Кири тоже посмотрели на Яруаши. Капитан Джаунин приказал им относиться с максимальной бдительностью к представителям клана Учиха и Хьюга, будь то Шаринган или Бейкуган. У любого из этих дадзюцу есть способности, которых стоит опасаться, все остальные генины не заслуживают их внимания. Это не обязательно так. Кисами обнажил ряд острых зубов и посмотрел на Яруаши. Этот парень заметил меня, как только вошел в класс, у него должно быть есть кое-какие навыки. Неужели? Один из шиноби Кири холодно усмехнулся. Это тоже неплохо, иначе экзамен может стать совсем унылым и скучным. Когда все разговаривали, в класс вошла группа шиноби Канахи, во главе с Джоунином. Тишина. Со строгим криком Инаичи и Яманаки, класс окутало угнетение, принадлежащее Джоунину, которое сразу же заставило замолчать большинство присутствующих генинов. Я главный экзаменатор первого этапа экзамена на Джоунина, Инаичи и Яманака. Предоставьте свою личную информацию, после проверки возьмите номер и сядьте на соответствующие места. Яруаши, прислонившийся к стене возле двери, посмотрел на Инаичи и Яманаку. Если он все правильно помнит, то это отец Инай, представитель Трия и Нашика Чоу этого поколения. Похоже, Канаха и правда серьезно относится к этому экзамену на Чоунина, раз каждый этап возглавляет Джаунин, а не Такубицу Джаунин, как в оригинале. Через короткое время Яруаши получил свой номер и сел на соответствующее место. Поскольку главной целью Яруаши было как можно раньше ликвидировать представителей Кумайкири, он еще вчера знал содержание экзамена. Это почти то же самое, что и экзамен в оригинале. Первый этап – письменный тест на знания и умение собирать информацию, только без того последнего вопроса. Второй этап – битва в лесу смерти за свитки неба и земли. И, наконец, третий этап – сражение один на один. Вскоре раздали экзаменационные листки. Шух, шух, шух. Яруаши сразу же начал быстро писать. Для того, кто заранее знает содержание экзамена, этот тест, конечно же, очень прост. Еще перед входом в класс он создал теневого клона, который превратился в Чуунина с помощью Хинге и деловито вошел в класс вслед за Инаичи, вместе с остальной группой экзаменаторов. Кроме того, Яруаши способен самостоятельно ответить на большинство вопросов, без необходимости прибегать к жульничеству. Тест был решен примерно за минуту. Уже Инаичи немного удивленно посмотрел на Яруаши, взял экзаменационный лист, внимательно посмотрел на него и кивнул, убедившись в правильности ответов. «Хорошо, ты прошел». Глава 25. Пещера смерти. Движение Яруаши заставило некоторых генинов с недоумением поднять головы. «Прошел? Что? Как он так быстро справился с настолько сложным заданием?» Генины, которые еще не поняли сути экзамена, показали неверующие взгляды. Они все еще ломают головы над первым вопросом, а Яруаши уже завершил тест. Это слишком преувеличено. Кто-то пристально посмотрел на уходящего Яруаши. Этот парень, он уже понял, что ключом к первому этапу экзамена является списывание и обман, но проблема в том, что несколько чуунинов, притворяющихся экзаменуемыми генинами, все еще не закончили отвечать на вопросы, а Яруаши уже сдал тест. Вот что действительно преувеличено. Разве это не значит, что он знал ответы на вопросы еще до начала экзамена? Ублюдок. Подумав об этом, он тихо пробормотал и раздраженно посмотрел на Яруаши. Яруаши спокойно покинул класс под многочисленными раздраженными взглядами. Выйдя из класса, он сделал несколько шагов и остановился. В коридоре стоял Какаши. Он лениво прислонился к стене и оглядывался по сторонам, делая вид, что не замечает старшего брата. Яруаши посмотрел на Какаши и спросил: «Кто ты здесь?» «Инспектор, ах!» Какаши сложил руки на груди. «Ответственный за сопровождение дисквалифицированных, но похоже на этот раз уровень участников довольно высок». Как только он это сказал, из класса донесся строгий голос Чуунина. «Номер 51, дисквалифицированы». Яруаши пожал плечами. Какаши неохотно отклеился от стены, вошел в класс и вывел команду, дисквалифицированную с экзамена. Посмотрев на уходящего Какаши, Яруаши зевнул и отправился к месту проведения второго этапа экзамена, известному заранее. Но местом проведения была выбрана не 44-я тренировочная площадка, более известная как Лес Смерти, а 31-я тренировочная площадка, известная как Пещера Смерти. Неподалеку, если посмотреть на тренировочную площадку, огороженную металлическим забором, то можно увидеть пустынную местность, не имеющую практически никакой растительности. Тем не менее ее рельеф чрезвычайно сложен, словно он вымыт неустанными обильными дождями. Повсюду виднеются холмы разных размеров, а также можно заметить пещеры. Это место проведения экзамена на Чуунина, здесь запрещено находиться посторонним. Шиноби, находившийся неподалеку, заметил приближение Яруаши и сразу же подошел к нему. Яруаши достал из кармана документ и сказал: «Я являюсь участником экзамена, просто уже прошел первый этап и пришел заранее». «Хм». Шиноби удивленно посмотрел на бумагу в руке Яруаши и сказал: «Тогда жди прихода главного экзаменатора, но вход внутрь запрещен». «Хорошо». Яруаши отошел в сторону и стал дожидаться начала второго этапа. Через некоторое время первый этап был завершен. Из 60 генинов, участвовавших в экзамене, внезапно было дисквалифицировано не менее половины. Сюда прибыло всего около 30 человек. Команды Кирикума, конечно же, прошли. В конце концов в Коноху была отправлена элита, и этот не слишком сложный этап явно не вызвал у них больших затруднений. Это место проведения второго этапа. Когда Генин Кири увидел пещеру смерти, окруженную железным забором, он показал хищную улыбку и облизнул губы. «Это будет не более чем легкой прогулкой для нас. Рельеф пещеры смерти очень подходит для шиноби Кири, хорошо владеющих суитоном, ведь в низинах должно скопиться множество воды». Кисами улыбнулся. «Это вполне подходит. Это действительно подходит для места вашего захоронения». Со стороны раздался грубый голос, заставивший Кисами замолчать. Два шиноби Кири, стоящие рядом, сразу же посмотрели в его направлении. Это был темнокожий мускулистый юноша с протектором Кумагакури. «Еще неизвестно, кто будет похоронен. Будь осторожен, шиноби Кума». Два шиноби Кири холодно посмотрели на шиноби Кума. «Эта местность хорошо им подходит, но она также подходит и шиноби Кума, специализирующимся на Райтоне. Кроме того, Райтон довольно хорошо сдерживает Суитон. Шиноби Кири очень часто страдают от Райтона Кума». Конечно же, генины Кума прекрасно знали об этом и пренебрежительно отнеслись к подобной угрозе со стороны генинов Кири. Когда они собирались что-то ответить, раздался голос. Тишина. Шиноби, ответственный за проведение второго этапа экзамена, прибыл. Перед стартом второго этапа вы должны подписать эти бумаги, потому что на этом этапе часто бывают жертвы. Если не желаете подписывать, то можете уходить. Многие генины посмотрели друг на друга. Конечно же, те, кто уже пришел сюда, не собираются отступать на полпути. Вскоре все подписали документ. Теперь перейдем непосредственно к экзамену. Шинку Юхи посмотрел на генинов, подписавших документ, и сказал: во втором этапе принимает участие 34 генина, учитывая действующего в одиночку, всего 12 команд. Сейчас каждой команде выдадут по одному свитку, но существует два вида свитков. Целью этого этапа является получение двух видов свитков, а именно свитка неба и свитка земли. После этого нужно добраться до смотровой башни, расположенной в центре пещеры смерти. Вам дается 3 дня. Теперь подойдите и получите свитки. Шику Юхи махнул рукой, приглашая генинов подойти, чтобы получить свитки. Поскольку осталось не так много команд, распределение свитков не было скрытым. 6 команд, получивших свиток неба, и 6 команд, получивших свиток земли, стояли по разные стороны, враждебно наблюдая друг за другом. Шиноби Кирикума получили свитки земли. Хаем, теперь нет никакого смысла охотиться на вас. Хе-хе, вам очень повезло получить этот свиток. Они холодно посмотрели друг на друга и перевели взгляды на команды, получившие свитки неба. Взгляды всех команд, получивших свитки земли, конечно же, привлек Яруаши, в одиночку несущий свиток неба. Это парень и правда один. Хаем, раз он посмел участвовать в одиночку, то должен иметь какие-то навыки, и возможно, с ним не так легко справиться, но сила одного человека и сотрудничающей команды не поддается сравнению. К Яруаши было приковано несколько очень недобрых взглядов. Глава 26. Неправильный выбор. Некоторые шиноби, получившие свитки неба, тоже посмотрели на Яруаши, но эти взгляды были равнодушными, ведь их главная цель — заполучить свитки земли. Готово. Свитки выданы. Теперь следуйте за экзаменаторами к разным входам через 30 минут. Все экзаменуемые войдут в пещеру смерти одновременно. Шинку Юхи обратился к генинам и сделал жест рукой. Фух, фух. Появилось несколько чоунинов. Они разобрали команды и повели их к разным входам. Экзаменатором, ведущим Яруаши, неожиданно оказался Какаши. Приведя Яруаши к 5-му входу, Какаши открыл ворота и сказал: «Шино и Кирикума обратили на тебя внимание, остерегайся их командной работы. Экзаменаторы ведут наблюдение за пещерой смерти из центральной башни, лорд Хокаге тоже должен прийти, кроме того, присутствуют Джоунин и Кирикума». Какаши понимает силу Яруаши и не беспокоится слишком сильно. На этом экзамене никто не способен победить его брата один на один, но необходимо учитывать, что в экзамене участвуют команды по 3 человека. У Яруаши не должно быть опыта борьбы сразу с несколькими противниками. Не волнуйся. Яруаши посмотрел на Какаши и ухмыльнулся. Даже у тебя не было никаких проблем с экзаменом. Как вообще со мной может что-то случиться? Уголок рта Какаши начал подергиваться. Он был сильно раздражен этими словами, но просто не знал, как ответить. Через короткое время наступило время начала второго этапа экзамена. Какаши махнул рукой, и Яруаши вошел в пещеру смерти. В то же время, 2 команды шиноби, вошедшие в пещеру смерти через соседние входы, последовали в направлении Яруаши. Этого парня отвели к 5-му входу, не так ли? Это мог быть номер 5 или 4, в любом случае, мы следуем в правильном направлении. Цуми Инузука двинулась вперед, рядом с ней бежала собака. Возможно, Яруаши, осмелившийся отправиться на экзамен на чоунина в одиночку, не так прост, однако по сравнению с полноценными командами, он в любом случае является самой легкой целью. Шибия Бурами следовал за ней. Я не думаю, что стоит выбирать Яруаши, в конце концов он брат Какаши и может быть опасен. Кроме того, он шиноби Конохи, не лучше ли выбрать шиноби Кусы? О чем ты вообще говоришь? Цуми взглянула на Шиби. Не обладая достаточной силой, невозможно стать чоунином. Раз Яруаши осмелился принять участие в одиночку, при этом не обладая достаточными способностями, разве нам не стоит устранить его как можно раньше? Это гораздо лучше, чем столкнуться с шиноби Кири или Кума. Шиби покачал головой. Моя интуиция говорит, что лучше не выбирать его. Интуиция насекомых. Цуми пожала плечами и сказала: Курамару, скажи, что думаешь на этот счет. Курамару, аф, аф. Цуми улыбнулась. Курамару выбирает битву, я гораздо больше доверяю его чутью, чем интуиции твоих насекомых». Шиби еле заметно нахмурился и больше ничего не сказал, хотя у него было предчувствие, что Яруаши может оказаться очень проблемным, но это не более чем просто интуиция, поскольку Цуми и Курамару приняли такое решение, Шиби было нечего возразить. Это не заняло много времени. Они вышли на предполагаемый маршрут Яруаши. Курамару обнюхал землю и довольно быстро нашел направление, в котором двигается Яруаши. Пес издал лай и побежал по следу. Нашел. Инузука Цуми воскликнула и последовала за Курамару вместе с командой. Через некоторое время Курамару резко остановился и издал чрезвычайно тихий лай, передавая сообщение Цуми. Он впереди. Инузука кивнула и сделала несколько жестов команде. Они быстро разошлись в разные стороны, забрались на близлежащие возвышенности и двинулись вперед. Вскоре они увидели внизу человеческую фигуру. Фух, фух, фух. Они практически одновременно спрыгнули с холмов, окружив Яруаши в центре. Но вместо того, чтобы сразу же броситься в атаку, они замерли на месте с ошеломленными выражениями лиц, потому что здесь был не только Яруаши. Рядом с Яруаши валялось несколько человеческих фигур, в них можно было без труда распознать другую команду генинов. В этот момент Яруаши равнодушно обыскал их и забрал свиток. «Это ты сделал?» Инузука с удивлением посмотрела на Яруаши. Хотя не ясно, насколько сильна эта команда, но в любом случае, это команда из трех человек. Яруаши в одиночку справился с ними. Неужели интуиция насекомых была верна и это действительно очень проблемный парень? «Да, я не хотел этого, но эти парни преследовали меня слишком усердно». Яруаши убрал свиток земли в карман и взглянул на Цуми. «Вы тоже планируете отобрать у меня свиток?» Цуми не ответила, в ее глазах вспыхнуло опасение. Но в этот момент вмешался Шиби. «Атакуем. Он только что прошел через битву, не позволяйте ему затягивать время для восстановления». Первоначально Шиби был против того, чтобы их команда нацелилась на Яруаши, но в этот момент он почувствовал возможности и действовал решительно. Шиби взмахнул руками, отправляя к Яруаши рой насекомых. Цуми тоже пришла в себя. Чуть не попалась на уловку этого парня. Гацуга. С громким криком, Цуми и Курамару начали вращаться с огромной скоростью словно сверла и устремились к Яруаши. Яруаши оставался спокойным. Фух. В следующее мгновение его фигура размылась и исчезла. Скорость была намного выше, чем у Цуми. Яруаши устремился к Шиби. Лицо Шиби резко изменилось, он поспешно поднял руки и выпустил рой насекомых, пытаясь противостоять атаке, но скорость противника была слишком высока, фигура Яруаши размылась и появилась позади Шиби, избегая роя насекомых. Эта скорость как такое возможно? Зрачки Шиби, спрятанные под черными очками, резко сжались. Клинок белого клыка рассек воздух. Фух. Хотя насекомые пытались заблокировать клинок, но атака все еще достигла спины Шиби, в стороны разлетелись брызги крови, он почувствовал острую боль в спине и рухнул на землю. Шиби, увидев эту сцену, Цуми испуганно закричала. Теперь она поняла, как Яруаши в одиночку справился с целой командой, эта скорость выходит далеко за пределы уровня генина, невероятно быстро. Фух, в следующий момент фигура Яруаши вновь размылась, устремившись к Инузуке. Еще один простой взмах клинком, Инузука тоже упала на землю, получив довольно тяжелое ранение. Последний член команды пытался сбежать, но Яруаши не собирался никого отпускать, вскоре его тоже настиг удар клинка. Это плата за неправильный выбор. Яруаши посмотрел по сторонам, глядя на шесть фигур, валяющихся на земле. Все шестеро шиноби-канахи, поэтому он не убил их, а просто лишил боеспособности. В конце концов они допустили фатальную ошибку и должны заплатить. На реальном поле битвы враги не будут к ним милосердны, так что пусть попытаются стать чоунинами в следующий раз. Я немного задержался, но это не должно оказать большого эффекта. Фух. Яруаши забрал свиток, посмотрел в направлении центрального региона пещеры смерти и тихо прошептал, вскоре его фигура исчезла. Глава 27. Проблемы. Пещера смерти. Центральный регион. Здесь возвышается большой холм, дающий немного странное чувство. Верхняя часть холма полая, по периметру расположены окна, внутри довольно много комнат, в одной из них собралось несколько экзаменаторов, большинство из них являются такубицу джоунинами, они внимательно наблюдали за происходящим в пещере смерти. Поскольку второй этап экзамена длится 3 дня, экзаменаторы подменяют друг друга. В этой комнате наблюдения также присутствовали шиноби Кирикума. Это были лидеры команд, имеющие ранг джоунинов. Так легко справиться с двумя командами, у этого парня есть какие-то навыки, или просто генины Канахи были слишком слабы. Лидером команды Кири был Фугуки Суиказан, один из семи мечников Тумана. Он посмотрел на один из экранов и медленно сказал: «Шиноби Канахи были удивлены выступлением Яруаши. Большинство из них не знали, что Яруаши принял участие в экзамене на Чоунина по приказу Хокаге, а просто думали, что он старший брат Какаши и должен обладать хоть какими-то навыками, но неожиданно он расправился с двумя командами за такой короткий промежуток времени, в одной из которых присутствовали представители кланов Инузука и Абурами. Но мои ученики не слабы». Лидер команды Цуми Ишиби тоже присутствовал в комнате. Он посмотрел на экран и угрюмо сказал: «Сила Яруаши полностью превзошла его ожидания». Фугуки Суиказан повернулся к говорившему и улыбнулся, обнажая клыки. «Если это так, то, возможно, этот экзамен будет не слишком скучным для Кисами». Услышав слова Суиказана, многочисленные шиноби Канахи, присутствующие в комнате, посмотрели на него и нахмурились. «Это слишком высокомерно». Эти слова были равносильны презрению ко всем генинам Канахи. «Хаэм, подожди и увидишь». Джаунин Канахи, стоящий рядом, холодно фыркнул. Все продолжили наблюдать за экранами. Постепенно лица шиноби Канахи начали меняться, потому что менее чем за 3 часа команда Кири разгромила 2 команды Канахи. Каждая битва проходила чисто и плавно. Кисами продемонстрировал силу, выходящую далеко за рамки генина. Казалось, он способен свободно использовать ниндзюцу в ранга. Объем чакры, судя по всему, не ниже, чем у Джоунина. Что за монстр? Черт, что это за объем чакры? Неужели он джинчурики? Один из шиноби Канахи, мрачно наблюдающих за экранами, задумался и недовольно спросил. Суиказан ухмыльнулся и ответил: «Идиот, как мы могли так просто отправить джинчурики на экзамен на Чоунина, проходящий в Канахе? Конечно же, Кисами не джинчурики, у него от рождения чудовищный объем чакры». Слова Суиказана заставили шиноби Канахи помрачнеть еще сильнее. На момент начала 2-го этапа, Канаха имела наибольшее количество участвующих команд, всего 8, но за несколько часов они потеряли уже 2 команды.